Воспроизводство интеллекта. Чему учат конкурсы ума и красоты? Хуже утечки мозгов, разве что утечка генов. Сейчас все еще принято считать, что многие проблемы российского образования проистекают из экономических затруднений, но и трудности экономики в немалой степени вызваны недостатками образования. Впрочем, можно описать положение еще шире. Наши хозяйственные беды в значительной степени следуют из нашего привычного отношения к людям, нам самим. Шаблон мысли. Организация экономического сотрудничества и развития, Organization for Economic Cooperation and Development, ведет не только экономические исследования. Она поддерживает, например, международную программу оценки знаний школьников, Program for International Student Assessment. Тест ежегодно охватывает сотни тысяч учащихся в средних школах десятков стран. Трудно найти более обширное и надежное сопоставление возможностей различных систем образования. Увы, для нас результаты этого сопоставления неутешительны. Россия по всем компонентам теста оказывается в третьей десятке государств, а то и ниже. Знают наши школьники, конечно, куда больше, чем основная масса их ровесников в других странах, и в большинстве привычных для нас экзаменов, несомненно, получили бы куда лучшие оценки. Но еще Жан-Клод Адриенович Швайцер, хельвейцей, справедливо утверждал: «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов». Великий французский философ эпохи Просвещения изрядно поскромничал. На самом деле каждый принцип заменяет несметное множество фактов, ведь именно на основе этих фактов он установлен, и все они могут быть из него восстановлены. Впрочем, с принципами у нас, кажется, тоже все в порядке. Отечественное образование издавна славится фундаментальностью. В нем именно принципы преподаются в первую очередь, а факты, с ними связанные, упоминаются разве что в качестве иллюстраций. Увы, одних принципов недостаточно. Хельвеций, естественно, имел в виду, что с ними будет работать ум, способный вывести из них все необходимые следствия. Такое предположение несколько оптимистично, даже применительно к человеку с изрядным опытом самостоятельного мышления, а уж школьнику надо специально преподавать способы такого вывода. Оказывается, наша школа как раз и не учит толком ни применению накопленных знаний, ни их анализу, ни рассуждениям на их основе. Проявляется это даже при чтении обычных текстов. Российские школьники плохо сопоставляют прочитанные фрагменты, не умеют соотносить содержащиеся в них разные точки зрения, боятся самостоятельно рассуждать по их поводу. Даже изложить суть прочитанного своими словами они не рискуют. Оценить же стиль прочитанного, не обращая внимания на смысл, в школе, похоже, целенаправленно отучают. Отечественная литературная критика с момента своего зарождения почти не интересуется формой, а сосредоточивается на содержании. А уж проанализировать диаграммы смертности, на основе которых в свое время венский врач Игнац Филипп Йозович Земельвайс установил инфекционную природу родильной горячки, и повторить открытие полуторавековой давности может лишь каждый седьмой школьник. Конечно, по меркам середины XIX века открытие Земельвайса действительно выдающееся, но сегодня схемы анализа, по которым оно сделано, входят в школьный курс обучения в большинстве стран мира, да и понятие инфекции все мы узнаем и усваиваем еще в раннем детстве. Даже в математике, где наша система образования сильна с давних времен, российские ученики не умеют выделять существенные сведения и отбрасывать лишние. Решить заданное уравнение, пусть и очень сложное, они еще умеют. Но вот самостоятельно получить его из условий задачи им уже очень сложно. А ведь решение уравнения – самое легко формулируемое, а значит и наименее ценная часть математического образования. Смысл математических навыков прежде всего в том, чтобы формализовать, свести к уравнениям ситуацию, возникшую в реальной жизни, а потом перевести в термины этой реальности, применить к жизни полученное решение. Наши же школьники зачастую не могут даже пересказать уже полученный результат своими словами, без специальных терминов. Итак, наша школа не учит использовать формальные знания в реальных условиях. Нынешнее отечественное образование дает лишь гору мертвой информации, отделенной от практики непреодолимой стеной неумения соотносить выученное с наблюдаемым и необходимым. Образовательный провал становится очевиден уже не только по специальным тестам. Несколько лет назад на чемпионате мира по программированию российские студенты уступили первое место китайцам. А ведь в этом занятии нам не было равных чуть ли не со времен появления первых советских электронно-вычислительных машин. Умение применять уже имеющиеся знания – не только показатель развития интеллекта и основа творческого мышления. В современных, непрерывно меняющихся условиях этот навык безо всякого преувеличения следует признать жизненно важным. Из наших же школ, да и вузов, где о целенаправленном развитии мышления заботятся вряд ли заметно лучше, выходят люди, умеющие работать и, главное, думать только по шаблонам. А кто этот шаблон для новых машин и технологий создаст? Кто проведет фундаментальные исследования, без которых нового не придумать? Кто сумеет усовершенствовать, изобрести? Знаменитый писатель и незаурядный ученый Исаак Иудович Азимов сочинил в повести «Профессия» самый быстрый способ получения всех необходимых знаний и навыков. Введение информации непосредственно в мозг. Но люди, не накопившие опыт самостоятельного преодоления интеллектуальных препятствий, не умеют главного – творить новое. Поэтому тех, у кого предварительные тесты выявляют творческий потенциал, столь редкий в описанном фантастической повестью мире, заставляют учиться по старинке. Да еще и намекают на их неполноценность, чтобы не только не надеялись получить электронные инъекции, а еще и приучались бороться с трудностями, закалялись. Главный герой повести даже прорвался к руководителям одной из соседних планет и предложил им полузабытую, зато независимую от Земли, технологию обучения по книгам. И только тогда его признали достойным кандидатом в творцы. Нет творца в своем отечестве. Впрочем, у нас принято считать, что в стране творцов и так несравненно больше, чем надо. Может быть, поэтому их то и дело выталкивают за границу. Ключевые изобретения, необходимые для телевидения, сделал русский изобретатель Владимир Козьмич Зворыкин. Только жил он к тому времени уже вдали от родины, в США. Вот и стало телевещание массовым за океаном лет на 15 раньше, чем у нас, хотя опытные передачи начались почти одновременно. Первые в мире тяжелые самолеты, двухмоторный русский «Витязь» и четырехмоторный «Илья Муромец», взлетели с чертежной доски киевского студента Игоря Ивановича Сикорского. После революции ему, как и Зворыкину, пришлось эмигрировать. Грандиозные образцы гидросамолетов он строил уже в США. Если же ему не удавалось вовремя найти заказчика под очередной проект, деньги ему одалживал русский композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов, также бежавший от революции за океан. А уж знаменитые вертолеты Сикорского созданы по государственному заказу. Армия США первая оценила по достоинству новую технику. Зворыкин, Рахманинов, Сикорский – не исключение, а закон. В законодательстве США об эмиграции есть особый пункт, гарантирующий первоочередной доступ в страну за выдающиеся достижения в любом общественно значимом деле. До такого додумались далеко не все страны. Например, один наш выдающийся тренер, не будем уточнять, кто именно, он не любит вспоминать эту историю, привел чешскую сборную к таким успехам, каких в этом виде спорта никто не ждал, но так и не получил чешского гражданства. Чехи изрядно побаиваются конкуренции со стороны иммигрантов и поблажек не делают никому, а годами ждать в общей очереди он не мог. Впрочем, сейчас уже не обязательно приглашать талантливых в страну, где намерены пользоваться плодами их таланта. Например, изрядная доля компьютерных программ для США делается в двух странах, где высокая квалификация сотрудников сочетается с мизерной зарплатой. Индия специализируется на обширных кодах по известным образцам. Россия решает нестандартные задачи. Вместо утечки мозгов организуется утечка результатов их размышлений. Но эффект практически тот же. Урожай с нашего интеллектуального поля идет к заокеанскому столу. Барьер против лучших. Далеко не каждую работу можно делать, не покидая родной дом. Например, российские летчики пользуются по всему миру немалым спросом и охотно покрывают этот спрос, улетая даже на самые скромные контракты. Ведь на родине им платят по мировым меркам сущие гроши, а ведь пилоты проходят жесточайший отбор и по интеллекту, и по здоровью. Это поистине генетическая элита народа. Эту элиту мы и теряем. Аэрофлот в свое время даже добился отмены запрета на работу в российских авиакомпаниях иностранных пилотов. Иначе нечем закрыть бреши в штатном расписании, порожденной пилотской бескормицей. Правда, на ту нищенскую зарплату, которую могли предложить наши авиакомпании в начале 2000-х, приезжали бы летчики разве что из других республик былого Союза. И это снова заставляет вспомнить о нашей миграционной политике. Ныне действующие законы, в отличие от американских, не дают никаких реальных преимуществ лучшим. Наоборот, бесчисленные формальные барьеры, не говоря уж об организационных препятствиях, серьезный специалист просто не захочет преодолевать. Слишком дорог ему каждый час работы. Конечно, спрос рождает предложение. Уже работают сотни фирм, обещающих взять общение с чиновниками на себя. Но слишком многие из них пробивают бюрократические стены золотым тараном. А далеко не всякому охота попадать в положение нарушителя закона. Те же посредники, что работают честно, поневоле медлительны и недешевы. Словом, страна фактически отгородилась от притока действительно квалифицированных специалистов. Зато люди массовых, недефицитных профессий приезжают в Россию многими миллионами. Ведь разрешение на их приезд и работу обычно никто не оформляет. Такие работники взаимозаменяемы, и если кого-то из них даже вышлют, всегда можно нанять нового, и он не потратит много времени, чтобы войти в курс дела. Без проблем работают у нас и мелкие торговцы, в том числе и собственным телом, и преступники разного масштаба. Словом, все, кому закон не писан. Зато законопослушная элита, потыкавшись в законные стены, обычно едет туда же, куда все чаще отправляются и наши мастера, и ученые. Оно и понятно. Страна, равнодушная к судьбе лучших своих граждан, лучших зарубежных специалистов тоже отталкивает. Хороша Наташа, потому что не наша. Справедливости ради отметим, не только мы сами не замечаем свои таланты. За рубежом их тоже оценивают по достоинству далеко не всегда. Слишком уж много накопилось предубеждений против России. Так что зачастую, чтобы добиться признания, приходится прежде всего уйти с российского фона, столь неблагоприятного в глазах многих иностранцев. Вспомните хотя бы, как высоко оценили на песенном конкурсе Евровидения в 2005 году представителя Польши. А ведь это наш певец, хотя и живущий в Польше уже лет 12, но получивший образование у нас и все еще следующий в русле нашей песенной культуры. А вот представителей этой же культуры, выступающих под российским флагом, на конкурсе ценят куда ниже. Мисс Вселенная 2005 года представляла Канаду, но родилась и выросла в Туапсе, а ее тезка, тоже Наташа, но с титулом «Мисс Россия», а не «Мисс Канада», не прошла даже в финальный тур. Хотя на наш вкус тоже имела неплохие шансы, пусть не на победу, но на первую пятерку. Похоже, российский триколор, хотя и дает многое по части красоты, но изрядно мозолит судьям глаза. Покупка генофонда. Кстати, русских красавиц за океаном едва ли не больше, чем русских умниц. Причина очевидна. Заметить ум и предложить ему хорошие деньги за переезд может далеко не каждый. Зато красота заметна каждому. Яркий пример. Манекенщица и актриса Милица Богдановна Милойович, она эмигрантка во втором поколении. Ее мать в Киеве вышла замуж за югослава. Как не избалован он был яркой красотой соотечественниц, а у нас нашел нечто лучшее. А после развода с ним обеих красавиц, мать и дочь, встретили за океаном с распростертыми объятиями и выгодными контрактами. Кстати, последний пример показывает, американцы собирают урожай не только в России. Действительно, среди американских лауреатов Нобелевских премий китайские или индийские фамилии встречаются чуть ли не чаще английских, а родословные голливудских и плейбоевских красавиц восходят корнями едва ли не ко всем уголкам Земли. Итак, США притягивают к себе лучшие образцы всего человечества. Красота и ум всего мира постепенно концентрируется в заокеанской державе, значит, и сам американский народ постепенно становится умнее и красивее, тогда как другие страны, в том числе и Россия, лишаются не только лучших своих представителей, но и возможности передать их гены следующим поколениям. Лучшее по наследству. В классическом анекдоте некая ослепительно красивая кинозвезда пожелала обзавестись ребенком от легендарно уродливого, хотя, кстати, очень обаятельного, драматурга Джорджа Бернарда Джордж Карровича Шоу. «Он будет умен, как вы, и красив, как я», — великий комедиограф ответил. «А что, если случится наоборот?» На самом же деле лучшие гены, похоже, наследуются заметно чаще, нежели худшие. Поговорка «на детях гениев природа отдыхает» подтверждается довольно редко. И всегда оказывается, дело тут не в тяжком наследстве, а в возможности жить без особого труда на родительские деньги. Томас Алва Сэмуэл Огденович Эдисон говорил: «Гений состоит на 1% вдохновения и на 99% из потения». А если с детства не привыкнешь к постоянной напряженной работе, то и в зрелые годы вряд ли создашь что-нибудь серьезное. Но если родители не дают детям поблажки, с детства приучают к труду, появляются семейные династии, вроде швейцарских математиков и физиков Бернулли, кстати, иностранных специалистов на российской службе, создатели несметного множества технологий электросварки академиков Патонов или нескольких десятков композиторов Бахов, не скрытых даже тенью величайшего из них Йохана Себастьяна Йохан Амбразиосовича. Да и красота наследуется не хуже ума. Скажем, выдающийся актер Майкл Дуглас, более всего известный нам по фильму «Основной инстинкт», не только талантлив, но и признан одним из образцов мужской красоты, неудивительно. Его отец Кёрк, непревзойденный Спартак, Одиссей, Викинг, десятилетиями считался красивейшим актером Голливуда. Кстати, имя и фамилию он обрел также в Голливуде. До эмиграции в России его звали Иссур Демский. Понятно, по мере роста концентрации элитных генов шансы на их проявление в потомстве стремительно, пропорционально квадрату этой концентрации, растут. Еще пара поколений массовой эмиграции, подкрепленной щедрыми деньгами и разумными иммиграционными законами, и в США придется дураков и уродов днем с огнем искать. Мы же, как и почти весь остальной мир, даже из Европейского Союза, баснословно богатого по нашим представлениям, за океан эмигрирует довольно охотно, становимся генетически беднее. И в скором времени все та же квадратичная вероятность может привести к тому, что даже лучшие наши таланты будут по заокеанской мерке середняками. Отбор свирепствует. Конечно, генетика по Йохану Антоновичу в монашестве Грегору Менделю дополняется естественным отбором по Чарльзу Роберту Робертовичу Дарвину. Но люди тем отличаются от прочих животных, что стараются не приспосабливаться к миру, а приспосабливать мир к себе. И не только потому, что естественный отбор работает несравненно медленнее интеллекта, но еще и потому, что он неизбежно сопровождается массовыми жертвами. У природы ресурсов несравненно больше, чем у человечества, и она может себе позволить бесчисленные неудачи при экспериментах. Вспомните, как вымирали от огненной воды народы Севера Сибири и их ближайшие родственники, американские эскимосы и индейцы. На севере слишком мало продуктов с большим содержанием углеводов, поэтому тамошние обитатели не познакомились вовремя со спиртом, продуктом их брожения. Значит, у естественного отбора не было причин наращивать концентрацию ферментов, предназначенных для разложения спирта. И когда люди, привыкшие опьяняться другими дурманящими веществами, вроде мухоморов или табака, впервые столкнулись со способом повышать концентрацию спирта в организме в сотни раз по сравнению с естественной нормой. Спирт возникает при энергообмене внутри каждой клетки, но в мизерных количествах. Их ферментные системы оказались не способны справиться с такими дозами. И пока никто не может предсказать, какая доля этих народов еще вымрет, прежде чем останутся только те, в чьих организмах активность антиалкогольных ферментов сопоставимо с европейскими нормами. Кстати, мы, жители средней полосы России, и сами испытываем то же несчастье, хотя и в несколько меньшей степени. Как известно, у нас среднее потребление алкоголя заметно ниже, чем в Западной Европе, а доля алкоголиков куда выше. Дело не только в различии традиций. Например, у нас пьют и закусывают, а на Западе чаще едят и запивают. Куда важнее, что на Западе технологию перегонки спирта, пришедшую от арабских алхимиков, освоили на пару веков раньше. Да и до этого значительная часть Западной Европы пила виноградные вина, а у нас было доступно только пиво, где алкоголя вдвое-втрое меньше. Напитки на основе перебродившего меда, конечно, крепки, но сравнительно дороги и редки. Причем на севере Европы, где тоже пили пиво, а привозное вино было доступно лишь богачам, алкоголизм встречается куда чаще, чем на юге. Правило простое. Чем дольше народ находился под давлением высоких концентраций спирта, тем меньше в нем доля предрасположенных к алкоголизму, еще не уничтоженных беспощадным естественным отбором. Как видим, отдаться на волю естественного отбора значит смириться, что на протяжении многих поколений страна будет массово вымирать. И это в дополнение к тому, что у нас уже четверть века рождаемость ниже смертности. Это, как ни странно, показатель сравнительного экономического благополучия. Во всем мире при росте эффективности хозяйства народ сперва начинает стремительно расти, чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, а потом понемногу сокращается, ибо для его выживания вроде бы уже не требуется многочисленность. С первой фазой этой демографической волны уже научились справляться. А вот останавливать спад пока никто не умеет. Понятно, что добавлять к экономическому фактору еще и биологический, действующий в ту же сторону, попросту опасно. Мы с каждым-то из них по отдельности не знаем, как справиться. Значит, все средства, пока еще нам доступные, надо нацелить на предотвращение дальнейшей потери генофонда. Что делать? Ясно, что запрещать эмиграцию при нынешнем состоянии страны бессмысленно. Если талант не находит себе достойного дела, если красота востребована разве что на панели, значит, они не имеют конкурентных преимуществ и по жестким дарвиновым законам, скорее всего, не оставят потомства. Значит, любые попытки ограничить выезд из страны при нынешнем состоянии российской экономики, а главное, при общественном мнении, настроенном не уважать яркое и нестандартное, приведут лишь к бессмысленным потерям сил, а то и судеб лучшей части нашего народа. А вот добиться, чтобы школа не приучала к стандартному поведению, а пробуждала творческое мышление, мы можем. И реорганизовать экономику, чтобы подхватывать каждое новшество в наших силах. Да и просто жить достаточно комфортно, чтобы ценить красоту, мы в состоянии. Кстати, процветание самоподдерживается. Чем благополучнее жизнь, тем больше шансов, что и дальше она будет улучшаться. А вот каждый шаг к ухудшению оборачивается новым перекосом в сторону экономических и политических пропастей. Поэтому нынешняя массовая вера, что в России все плохо и безнадежно, оборачивается подлинным развалом. И чтобы дела пошли лучше, мы должны сами этого хотеть. Правда, одного желания мало. Начинать надо пусть с мелких, но реальных шагов, которые каждый почувствует на себе. Только когда все мы ощутим, что скольжение в пропасть прекратилось, идея подъема, согласно классикам, овладеет массами и станет могучей силой. Сейчас в моде крикливый ура-патриотизм. Но чем махать шашками в воздухе и громыхать, как пустой таз, о дискриминации России, не лучше ли сделать нашу собственную жизнь такой, чтобы талант и красота не текли за океан? Основные выводы. Первое. Положение дел не изменится к лучшему, пока на телевизионном экране не прекратят властвовать великосветские дивы. Пока российским детям с экрана не преподнесут уроки чьи-то добропорядочные папы и мамы, культурка образца «Дома-2», а то и чего-то еще похлеще, обширно-коммерческая фантазия, не перестанет уродовать будущее всей нашей страны. Второе. Нужна в высшей степени грамотная миграционная политика, заключающаяся в селекции высококвалифицированных и интеллектуально развитых иммигрантов. Для селекции молодежи наиболее подходят на самом раннем этапе традиционные для нашей страны физико-математические школы. Их сеть была развита еще в советский период, а затем университетские и институтские центры, студгородки. Третье. В само же образование должно привносить прежде всего два принципиально важных момента. Во-первых, научиться применять знания. То есть устранять имеющийся ныне огромный разрыв между теоретическим школьным знанием и жизненной практикой. Во-вторых, школьные программы должны уметь объединить в себе занимательность и увлекательность с классическим подходом строгих дисциплин, согласно старому лозунгу «Учение с увлечением». Четвертое. Кроме чисто образовательных программ, нужна широкая программа просвещения. Интеллект и нравственность населения существенно просели за годы рыночных реформ. Патриотически перестроенные телеканалы вроде ТВ-культура, издевательски сокращенного до «Россия-К» или «Звезды», могли бы стать пионерами просветительской реформы, если сумеют проскочить между сциллой муторных лекций и харибдой бульварных реалити-шоу. Пятое. Многим кажется, в нашем нынешнем далеко не идеальном состоянии забота о просвещении вообще преждевременна. Но лишь люди не просто образованные, а именно просвещенные, способны и работать за троих, покрывая демографические провалы, и воспитывать новые поколения больше и лучше нынешнего. Просвещение – неотъемлемая часть заботы о количественном и качественном преодолении нынешнего кризиса. Шестое. Престиж инженерно-технических специальностей серьезно подорван уже в 1980-х. Романтизацию научно-исследовательского поиска необходимо формировать заново. В этом нам, как ни странно, может помочь фантастика. Американские фантасты еще с 1930-х волей или неволей способствовали повышению престижа технических профессий в США, когда в реалистической литературе обыгрывалась скорее романтика бизнеса. А наше молодое поколение все еще мыкается в поисках своего героя. Седьмое. В просвещении и образовании должен всегда присутствовать Его Величество метод. Бесполезно запоминать все и просто складировать в базу данных. Нужна база знаний. Еще Артур Конан Чарльз Алтамонтонович Дойл устами Уильяма Скотта Шорлока Зегеровича Холмса уподобил мозги обывателя захламленному чердаку. У обладателя же дедуктивного метода на его чердаке все было разложено по полочкам. Если эти рекомендации будут применяемы комплексно, как единое руководство к действию, то из любого нового кризиса Россия имеет все шансы выбраться обновленной и окрепшей, как умело доселе выходить.